Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. «Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок», писал классик русской литературы. С этим посылом от Пушкина и поехали! С раннего детства нас сопровождают сказки. На сон грядущий – это своего рода мягкое, пропитанное любовью, нежностью и заботой, пожелание спокойной ночи. И сей волшебный язык общения с ребенком понятен ему, подготавливает благодатную почву к будущей жизни. Звучит песня в исполнении Никитина «Сказка по лесу идет». Сказка по лесу идет, сказку за руку ведет, и из реки выходит сказка, из трамвая, из ворот. И это что за хоровод? Это сказок хоровод. Сказка умница и прелестная, рядышком живет. Чтобы снова добрый злого победил, чтобы злого стать хорошим убедил, чтобы злого стать хорошим убедил. Ах, за мной и за тобой сказки бегают гурьбой, а обожаемые сказки слаще ягоды любой. В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит, сказка умница и прелесть, и повсюду путь открыт. Чтобы снова добрый злого победил, чтобы злого стать хорошим убедил, чтобы злого стать хорошим убедил, чтобы злого стать хорошим убедил. В мире нет ничего, что не может быть поучительным. Нет и сказок, которые не заключали бы в себе материалы дидактики, поучения. В сказках прежде всего поучительна выдумка, изумительная способность нашей мысли заглядывать далеко вперед. Максим Горький. Слушаем песню с кинофильма «Афоня». Я хотел придумать в сказке для тебя хрустальный замок, поселить тебя и добрым, стать волшебником. Только в сказке, только в сказке все бывает, как захочешь. Только в сказке все сбывается. Но какой волшебный может сделать сказку вечной. Даже в сказке все кончается. Плывут угрюмые века, плывут, как в небе облака, спешат, бегут за годом год, а сказка на тебе живет. Когда и кто ее сложил в своей избушке где-то, и самый старый старожил не даст тебе ответа. И про зверей, и про царей, и что на свете было, все сказка в памяти своей нам с вами сохранила. Она живет в любом дому и странствует по странам. А почему? Да потому, что без нее нельзя нам, поют солнечные барды. Кто сказал, что не стало чудес? Наши сказки живут и поныне. Просто вырублен сказочный лес, уступив свое место пустыне. Просто шагу сейчас не шагнешь, всюду пасти раскрыли драконы, и грохочут они день и ночь, и дымят по всему небосклону. И конспекты строча до темна, перед сном принимая лекарства, заблудилась царевна одна в коридорах Кощеева царства. Та царевна не знает еще, что напротив без всякой заботы проживает Иван дурачок и не хочет ходить на работу. А еще бабка Ёшка живет, и боятся ее все соседи. А в подъезде есть грамотный кот, но о том знают только лишь дети. Сказка вот она, здесь и сейчас. Каждый волен в счастливой развязке, и когда-то, быть может, про нас тоже станут рассказывать сказки. Сказки возникли наверняка тогда же, когда и речь. И смысл их был внятен не только ребенку, но и взрослому. Ибо вся атмосфера тогдашней жизни была пропитана сказкой, причем везде, во всех сословиях. Более того, и литература была в значительной мере настроена на сказочном материале, фольклорных элементах, образах, представлениях, мифологемах сказки. Из статьи Муратовой. А для вас поет ансамбль «Голубые гитары». Сивка-бурка. Сказка ложь, да в ней намек, ты запомни это, твой конек. Горбунок есть на свете где-то. Он о чем не попроси, выполнит желание. Только ты произнеси это заклинание. Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Как и все, ты из дома выйдешь, под окном на росе четкий след увидишь, и поняв, что пробил час, крикнешь сивка-бурка, и копыта застучат радостно и гулко. Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Сивка-бурка, вещая каурка, очень-очень надо встретиться с тобой. Пусть не скоро горбунок встретится с тобою, нужен он, когда не смог справиться с бедою. Чтоб с надеждой крикнуть мог ты в минуту эту: эй, конек мой, горбунок, сивка-бурка, где ты? Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед мной. сказках заключено что-то очень важное. Глубокий сакральный смысл об устройстве мира передавался из поколения в поколение. А почему в сказочной форме? Потому что так легче воспринимать и запоминать. Сказочный язык понятен всем. На языке метафоры может разговаривать каждый. «Эх, не на острове Буяне!» – звучит песня. «Эх, не на острове Буяне! Эх, жили весело славяне! Землю пахали, девок обнимали, эх, никакой беды не ждали, а ждали. Эх, замутили черти воду, эх, все пошло через колоду. Прет из болота прямо на ворота, эх, вся болотная пехота. Черти волосатые, лешие рогатые, вурдалаки прочие, на крови охочие. Поднимай, славяне, вилы, эх, собратьев нечистой силы, отдать каждой твари по мохнатой харе, под затыльников по паре. С нашей муромской дороги уносите-ка черту ноги, а пойдете на пролом, просто найдете, огребете, эх, осиновый колом. Крест да нательная руба, а хрясь по рогам, врагам без страха. Всех на лопатки, а наши здесь в порядке, эх, убирайтесь без оглядки. Черти полосатые, лешие рогатые, урдалаки прочие, до крови охочие. Налетели супостаты, а хреново мне родные хаты. Брысь от порога, скатертью дорога, вот получите закусь, наказ, выкусы, наказ, выкусы, наказ, выкусы, наказ. Нам пишет Светлана. Здравствуй, любимое народное славянское радио. Здравия, дорогая редакция! Как поживаешь? Все ли ладно да складно? Может, какие грозы прогремели над тобою? Али наоборот, прошли плодородные дожди? Иногда в жизни каждого человека бывают такие встречи, что, оглядываясь назад, думаешь, а разве могли они не случиться? Бурная река жизни не стоит на месте. Она увлекает своим течением и несет на волнах всех, кто чует и ведает ее. Пусть в этой передаче для Сергея прозвучит песня в исполнении Софии Ротару «Каким ты был, таким ты и остался». Душевно благодарю. И редакция радио благодарит Светлану за столь изысканно сказочно-образное поздравление и с радостью передает для Сергея песню в исполнении Софии Ротару «Каким ты был, таким ты и остался». Остался орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. Твоей судьбою пускай связать я не могла, но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала, ждала, когда наступят сроки, когда вернешься ты домой, и горьки мне, горьки твои упреки, горячий мой, упрямый мой, и горьки мне, горьки твои упреки, горячий мой, упрямый мой. Твоя обида, твоя тревога ни к чему. Смотри, смотри, душа моя открыта, тебе открыта одному. Но ты взглянул, не догадался, умчался вдаль казак лихой. Каким ты был, каким ты остался, но ты дорог мне такой. Каким ты был, каким ты остался, но ты дорог мне такой. Все сказки оказываются правдой, если уметь их читать. Они очень похожи на жизнь. Здесь все как в яви. Раскрываются как положительные качества, так и пороки. Музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенева, поет Альберт Филозов. Песня «Все это дым». Нелегкий воз достался нам, вести его придется. А слава вся Ефимиям другому достается. Все это дым, конечно, дым, но день и ночь душа страдает. Надоедает быть вторым, надоедает. За годом год мои слова он произносит с трона. Моя всем правит голова, но на другой корона. Все это дым, конечно, дым, но день и ночь душа страдает. Надоедает быть вторым, надоедает. Легко ль на вытяжку стоять и ждать его у двери? Пора с него корону снять и на тебя примерить. Все это дым, конечно, дым, но день и ночь душа страдает. Надоедает быть вторым, надоедает. Все это дым, конечно, дым, но день и ночь душа страдает. Надоедает быть вторым, надоедает. «Красна сказка складом, а песня ладом», – гласит пословица. А на радио звучит легенда «Такхизис» в исполнении мельницы. Жил черный волшебник, служивший луне. Прекрасную деву он видел во сне – Она простирала дрожащие длани, она умоляла: приди же ко мне. Боясь, что девицу замучает враг, врата открывает влюбленный дурак. Пасть бездны ему распахнулась навстречу, его поглотил торжествующий мрак. Думал он тогда, что любовь спасает, и открыл врата, это было глупо. Что же было дальше, мы оба знаем. Черная луна поглотила утро. Поэты говорят, что мир спасется любовью, но нам с тобой иной пример известен. Пока мир залитый кровью, сожженный войною, из-за любви дурака. Поэты фальшивые басни сплели, а маги защиту для мира нашли. Союзом врагов они бездну закляли, надеясь ее оградить от любви. Прекрасная пленница вновь заперта, но ключик к замку подберется всегда. Любовь несовместная соединяет, любовь открывает любые врата. Если бы любовь не была орудием, может быть, она и спасала бы души. Но во все века неизменны люди, и любовь на злую гордыне служит. Поэты говорят, что мир спасется любовью, но чистую любовь наш мир не видел века. И той, что откроет врата преисподней, цена невысока. Притча просветления. Одна рыба услышала, что где-то существует вода, которая может утолить ее жажду. Она расспрашивала других рыб, но ни одна из них не могла дать ей вразумительного ответа. Ей попадались и ученые рыбы, которые с умным видом ссылались на ученые книги и рыбьи писания, в которых упоминалась вода. «Вода питает нас», — говорили они. «Благодаря ей мы созданы, и благодаря ей мы живем». Самые проворливые из них делали на этом карьеру, так как говорили другим, менее смышленым рыбам: «Я общаюсь с водой, я чувствую ее присутствие. Мы должны поклоняться ей, воздвигнуть ей храм, молить ее, чтобы она нас не оставила». Некоторые рыбы-скептики говорили: «Все это сказки для мальков. Покажите нам воду, и тогда мы поверим, что она существует». Но никто в океане не мог ни доказать, ни опровергнуть существование воды. Это был вопрос веры. Но одна очень старая мудрая рыба сказала нашей рыбке: «Знаешь, не слушай ты этих болтунов. Они ни черта не знают. Но есть одна рыба, которая живет очень далеко, у самого края, она сможет тебе помочь». «У самого края чего?» – удивилась наша рыбка. «Не знаю», – ответила мудрая рыба, «но там находится граница мира». «Но разве Вселенная не бесконечна?» «Это большая тайна, но та рыба знает ее». Наша рыба проделала долгий и опасный путь через весь океан, спасаясь от хищников и рыболовных сетей, и все же добралась до странного, непонятного места, который не имел никакого описания на ее языке. Мир в этой части действительно походил на край, поскольку в нем было очень мало места между земной твердью и верхним светом, и он был намного светлее и теплее той части, в которой она жила прежде. Это пугало ее. Она все же нашла ту рыбу, о которой ей говорили, благоговейно подплыла к ней и задала свой вопрос. Тогда та рыба весело рассмеялась и сказала: «Глупая! Зачем нужно было искать так далеко то, что находится повсюду?» И сильно ударила ее хвостом. Наша рыба на мгновение взлетела над поверхностью воды, но этого мгновения ей оказалось достаточно, чтобы все понять. Так она стала просветленной. А мы слушаем группу «Хорошо, да ладно». Веселая песня «Борода». Я как сказочный герой, мудрый дядька добродей. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Я не старый, не ленив, но везде со мной всегда бакенбарды и усы, и, конечно, борода. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Всяческих шарфов в центре моды, как всегда, от мороза и ветров защитит вас борода. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Тиреоидный гормон знаем из учения, ведь на рост влияет он, память и мышление. Образуется, скажу, он теплее у мужика, щитовидную железу защищает борода. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Невесту хочешь, ты запомни с молоду. Девки любят очень-очень гладить мужа бороду. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Сила свыше мне дана, уважаема везде, день за днем растет она. Сила где? В бороде! Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Радости и веселье к нам притянутся всегда, как магнит тусы везенью, как антенна борода. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Борода, борода, длинная бородка, ходит под руку со мной прекрасная молодка. Сказки гуляют по свету, ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах, а принц Белоснежку полюбит, а жадность Кощея погубит. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами, на подоконник садятся, в окна как в речку глядятся, а Золушку выручит фея, не станет Горыныча змея. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Сказки со мною повсюду, их никогда не забуду. Стоит сомкнуть мне ресницы, вдруг сивка-бурка приснится, а месяц засветится ясный в глазах Василисы прекрасной. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Песню «С тучки на тучку» поет Валерия Лысенко. С тучки на тучку шили шаг, а не ужин. Я шагаю по облакам, как по весенним лужам. С тучки на тучку шили шаг, их уже тысячи сзади. А впереди архипелаг, не перепрыгаешь сзади. С тучки на тучку шили шаг, очень легко и весело. Самое главное не потерять сказку и равновесие. С тучки на тучку облака весь горизонт заполнили. А впереди там правит бал, гром с молодою молнией. Если б не гром, ливень молчал, ливню какое дело. Гром расстегнул ливень колчан, там дождевые стрелы. С тучки на тучку ближе к земле, не бы убраться по-мирному. Я бы спустился вниз по стреле, если б она не пунктирная. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Сказки существовали всегда, у всех народов мира, и сейчас, пожалуй, это самый надежный источник передачи информации. Это такая матрица, которой может оказаться каждый, кто слушает или читает сказку, проходя все испытания вместе с героями. Группа «Старый примус» поет очень старую песню, но хорошую, на мой взгляд. Не видно луны, бродят в темном лесу колдуны. Говорят, что озеро тут, даже черти в корягах живут. Я тебя в новогоднем лесу на руках по снегам понесу. Никому никогда не отдам, ни чертям, ни лесным колдунам. Зачарует нас ночь и зима. Будешь ты колдовать мне сама. Ты мне юность вернешь и весну. Под твое колдовство я засну. Я тебя в новогоднем лесу на руках по снегам понесу. Никому никогда не отдам, ни чертям, ни лесным колдунам. Приведу еще слова старца Зосимы из братьев Карамазовых. «Много на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных». Звучит песня «Родина моя милая». Белые птицы над белою Русью, радость от встреч, расставание с грустью. Светлые лица, родные морщинки, в детство свое не забыты тропинки. Небо как море, озера как небо, служу тепло нам от запаха хлеба. Здравствуй, солнышко мое ласковое, здравствуй, утро ты мое радостное. Здравствуй, родина моя милая, здравствуй, облачко легкокрылое. Родина моя милая, здравствуй, солнышко мое ласковое, здравствуй, утро ты мое радостное. Здравствуй, облачко легкокрылое. Родина моя милая. Утром сверкают жемчужные росы, веночки рек вплетены в твои косы. Ветер играет с рябиновой веткой, дарит июнь тебе попарать кветку. Небо как море, озера как небо, стужу тепло нам от запаха хлеба. Здравствуй, солнышко мое ласковое, здравствуй, утро ты мое радостное. Здравствуй, облачко легкокрылое, здравствуй, родина моя милая. Здравствуй, облачко легкокрылое, родина моя милая. Здравствуй, солнышко мое ласковое, здравствуй, утро ты мое радостное. Здравствуй, облачко легкокрылое, родина моя милая. Солнышко мое ласковое, здравствуй, утро ты мое радостное. Здравствуй, облачко легкокрылое, родина моя милая. И на этом на сегодня все. Наша программа выходит в эфир по пятницам 3:12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, а также забавные истории из жизни, возможно, и сказки своей жизни. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся!